Глава третья. Перед уходом доктор Белл помог мне встать и сделать несколько шагов. Он объяснил это тем, что когда долго лежишь без движения, мышцы потом нужно разрабатывать. Я была рада такому вниманию со стороны врачевателя. Всё же делала первые шаги в новом теле. Но через несколько минут уже улыбнулась этим нелепым мыслям. Что за страхи? Я теперь Тина Кроуд, вернее, Кристина. Это мое тело, и по-другому не будет. Когда я в первый раз увидела свое новое отражение, то была очень довольна увиденным. На меня смотрела хрупкая девушка с большими глазами цвета темного неба. Длинные русые волосы доходили до середины спины, спадая мягкими волнами. Талия, грудь, попа — все было на месте. Как же я мечтала о такой фигуре в прошлом. Что еще порадовало меня в новом облике, так это рост. Кристина Николаевна Амелина была метр с кепкой, как называл меня когда-то папа. А Кристина Амалия Кроуд оказалась довольно высокой, наверное, 1,80 м, не меньше. Я устала смотреть на всех снизу вверх, так что для меня это был хороший бонус. «А вы изменились, леди Тина», — заметила служанка, присланная Гретой. Из воспоминаний Тины я поняла, что это дочь строгой няни Дэнни. «Изменилась?» — удивилась я. «Да, в ваших глазах появилась уверенность в себе», — тихо проговорила девушка, заплетая мне косу и скручивая ее на макушке. «Да и волосы стали более шелковистыми, словно вы вчера были у мага-косметолога». «Не знаю, Беттани, я вроде бы такая же, как и раньше», — просто ответила я. Не хотелось, чтобы о переменах судачили слуги. «Дэнни сейчас чем занят?» «После завтрака у него занятия, как вы и распоряжались», — сказала она, вопросительно смотря на меня. «Мистер Далайзе строго следит за расписанием занятий юного лорда. Нужно посмотреть, что за расписание у Даниэля. Может быть, добавлю что-то», — размышляла я, с трудом припоминая, что же придумала Тина для брата. Первые дни в своей комнате я откровенно скучала. Я понимала, что предложение доктора было правильным. Не стоит сообщать всем, что Кристина Кроуд быстро поправилась. Это вызовет слишком много вопросов. Только сидеть в бездействии было сложно. Спасало лишь чтение. Я успела перечитать все найденные книги, а их в комнате Тины было немало. Только знания прежней хозяйки тела были не очень яркими, словно черно-белое кино. И я с упоением начала заполнять эти картинки цветом. Стоило взять в руки книгу и прочитать первую страницу, как все остальное тут же оказывалось в моей памяти, словно загруженная на жесткий диск компьютера. «Интересно», — прошептала я, когда поняла, что таким образом осилила учебник по истории королевства Луиния. Эту Тина точно читала. Так за 5 дней я освежила оставленные мне знания. Книг у Тины было много. История, география, биология, математика, основы магии и множество других учебников и просто интересных фолиантов. «Криси, ты опять читаешь?» — спросил Дэнни, заходя ко мне на 5-й день вынужденного затворничества. «Да, дорогой, это очень занимательно», — ответила я мальчику. «Не вижу ничего интересного в чтении. Знаешь, я не люблю читать. Может, поменяем учителя? Он наказывает меня за невыполненные уроки», — пожаловался брат, садясь рядом со мной на диван. «Но учиться-то нужно. Но я же еще маленький», — он доверчиво посмотрел на меня. «Давай поговорим на эту тему дней через 6. Прежде чем что-то решить, мне нужно посмотреть план твоих занятий и обсудить с учителем. Только ты сильно не надейся. Даже если я соберусь заменить твоего воспитателя, то другого найти постараюсь быстро. Без учебы ты не останешься», — произнесла я, понимая, что Дэнни будет вить из меня веревки, если я сейчас ему уступлю. «Но Криси!» — протянул малыш, скорчив милую рожицу. «Я тебя услышала. Обещаю подумать. Может, даже изменить твое расписание». «Но когда?» — конючил мальчик. «Уже скоро. Сегодня доктор Белл разрешил мне выходить из своей комнаты». «Ура!» — запрыгал от радости брат. «Завтра. Все завтра», — напомнила я. На самом деле было немного страшно, ведь скоро мне предстояло влиться в другой мир. Кончилось мое затворничество. Я надеялась, что у меня будет время привыкнуть к новым реалиям. Насколько я поняла, отец Тины не баловал детей своим частым присутствием. Ну что ж, тем проще будет приспособиться. Только следующий день принес очень дурную весть. Утром я спустилась к завтраку и, не доходя до дверей столовой, услышала чей-то сварливый голос. «Лорд Дэниэль, нельзя пить во время еды. Сколько можно повторять одно и то же? И не сопите, как обиженный ребенок. Это вам не поможет. Немедленно ешьте овсянку и марш в классную комнату». От этого командного тона у меня мурашки пошли по телу. Как я поняла, это и был воспитатель Дэни. «Доброе утро», — сказала я, заходя в столовую. «Вы уже встали?» — недовольно выдал маленький лысый мужчина, пренебрежительно взглянув на меня. «Какой неприятный человек! И почему он занимает должность воспитателя Дэни?» Удивляло еще и то, что так называемый учитель сидел там, где ему совершенно не место. Вот это был уже перебор. «Может быть, объясните, мистер Далайза, каким образом вы оказались на месте главы дома?» — гневно поинтересовалась я, подходя к мужчине. «Уж тебя не спросили!» — пробурчал он. «Что?» — произнесла я, шокированная тоном человека, который воспитывал моего брата. «Я говорю, что сижу тут уже больше месяца, и раньше вас это не тревожило!» — язвительно произнес учитель Дэни, делая ударение на обращение ко мне. «То, что было до сегодняшнего дня, мы вспоминать не будем. А сейчас прошу встать с места, на которое вы не имеете никакого права», — приказала я, гневно смотря на мужчину. «С чего бы это мне пересаживаться?» «Леди», — напомнила я. «Что?» «Вы постоянно забываете об этикете и нормах общения к леди», — сухо произнесла я. «Ваша светлость, леди. Эти слова в вашем лексиконе присутствуют?» «Так я обращаюсь к тем, кто заслуживает этого», — прошипел коротышка. «А я, значит, не заслуживаю». «Да мне про вас его светлость все рассказал. И нечего тут леди из себя строить. Вы потеряли это право, когда за деньги в постель легли», — зло выпалил он. «Как последняя девка. Тоже мне благовоспитанная дама». Мужчина окинул меня липким взглядом. «Я тут первое лицо после хозяина». «Вы все сказали, мистер Далайза?» — постаралась как можно спокойнее проговорить я. «Да, лорд Дэниэль, немедленно в свою комнату!» — вспомнил коротышка про воспитанника, который сидел с открытым ртом, слушая весь этот бред. «Уволены!» Я усилила голос магии. Как я это сделала, сама не поняла, просто воспользовалась знаниями, что оставила мне Тина. «Это как?» — ошеломленно спросил мужчина. «Собрали вещи и через час, чтобы духу вашего не было в этом доме!» «Вы не смеете!» — закричал бывший воспитатель. «Желаете, чтобы вас выставили из поместья силой?» — раздался властный мужской голос. «Мистер Смитсон, тут творится произвол!» — воскликнул учитель и кинулся к управляющему, который стоял за моей спиной. «А я вам говорил, мистер Далайза, предупреждал!» Тот спокойно обошел колено преклонного коротышку. «В Краудхолле только одна хозяйка, не хозяин». «Рада вас видеть, мистер Смитсон», — с облегчением улыбнулась я. Дэйв Смитсон был одним из тех, на кого я могла рассчитывать в этом доме. «Спасибо за помощь». «Всегда рад служить вам, леди Кристина», — поклонился Дэйв. «Но как же, граф говорил, что его дочь недостойна быть леди», — вновь привлек к себе внимание воспитатель. «И вы слепо верите этому интригану?» — резко спросил Смитсон. «Но как же иначе?» — удивленно уставился на меня коротышка. «А своего разума у вас нет?» — поинтересовалась я. «И как только доверили воспитание юного лорду такому...» «Меня привез из столицы лично сам граф Кроуд!» — высоко задрал нос тот. «Иди, собирай вещи, господин учитель!» — велел управляющий. «Но как же так? Вы не имеете права!» — все еще сопротивлялся бывший воспитатель. «Извините, что отвлекаю», — раздался голос дворецкого. «Что случилось, Четтерфорд?» — спросила я. «Там дознаватели прибыли из Мортлива. Просят вас, леди Кроуд». «Что-то произошло», — прошептала я, не в силах отогнать плохие предчувствия. «Леди Кристина Кроуд?» — уточнил худощавый мужчина в форме служителя порядка. «Да», — согласно кивнула я, с трудом держась на ногах. «Четтерфорд, немедленно прикажи слугам принести воды», — выпалил Смитсон, усаживая меня на стул, за что я была ему очень благодарна. Неужели я переоценила свои силы? «Господа, извините, но леди только справилась с тяжелой болезнью. А тут еще вы появились явно не с хорошими новостями». «Так и есть, нам очень жаль», — начал служитель порядка. «Но ваш отец погиб. В Мортливе сгорел дом, который снимал граф Кроуд. Они с женой не смогли выбраться из огня. Приносим свои соболезнования». Наверное, я должна была обрадоваться. Кара настигла отца, который продал дочь. Но почему-то мне стало плохо. Каким бы он ни был, граф дал жизнь Тине и Дэнни. И сейчас я молилась за бессмертную душу Митчелла Томаса Кроута. Пусть в следующей жизни он не совершит таких жестоких ошибок. «Всевышняя покарала Митчелла Кроута», — услышала я голос ангела в своей голове. И Евангелика не смогла оставить безнаказанной смерть Тины. Теперь бедняжке нужно переродиться еще несколько раз, чтобы стать нашей сестрой. Но мы услышали тебя и дадим шанс грешной душе исправить ошибки в следующей жизни.